Глава 29. Алена. Кристя как-то слишком быстро ретируется после того, как на телефон приходит сообщение. Я стою, провожая ее. «Ну, Кристь, давай я с тобой пойду?» Конючу, уже одну ногу продевая в штанину. «Мне полезно гулять. Хочешь, чтобы Макс меня прихлопнул, как таракана?» Кристи переплетает изрядно растрёпанные косички, даже не смотря в мою сторону. «Блин!» – топаю я ногой. «Я беременная, не больная». «Вот Макс вернется. Хоть загуляйтесь», – парирует сестра. «Что ты меня этим Максом шугаешь? Шуганная уже». Складываю руки на груди, все еще наблюдая за телодвижениями сестры. «Знаешь, я приятно удивлена, потому что Макс показал себя с очень хорошей стороны». Закатываю глаза к потолку и плюхаюсь на пуфик в коридоре. Шумно выдыхаю, закидываю ногу на ногу и сверлю сестру тяжелым взглядом. «Да я знаю, что Макс хороший». С неохотой приоткрываю сестре мысли, которые крутились у меня последние дни. «Просто я боюсь», – чуть ли не шепотом добавляю. Кристя вздрагивает и поворачивается ко мне. Оценивает мою беспомощную позу и присаживается передо мной на корточке. «Чего ты боишься? Вдруг я буду для Макса плохой? Вдруг он достоин девушки лучше?» Закусываю губу. «Так, систер», – серьезно заявляет Кристя, обхватывает мои ладони и смотрит мне в глаза. «Выкидывай всякий бред из своей светлой головушки». «Ты красавица, умница, но только в последнее время выкидываешь странные финты. Но Максу вполне комфортно с тобой. Вы знакомы, дохренели он времени, и еще не сбежали друг от друга. А тут у вас ребенок будет. И Макс все еще не сбежал, даже после твоих реплик, типа «ты мне не нужен» и бла-бла-бла». Заламываю бровь, потому что сестра очень активно начинает изображать меня. Не выдерживаю этих жестикуляций и прыскаю от смеха. «Прекрати!» Отвыркиваюсь после смеха, хватаясь за бок. «Короче, вы созданы друг для друга. Я вас благословляю, дети мои. Все, мой пупсик, тетя помчалась. Навстречу приключениям», – заканчиваю я за Кристю. Она неопределенно пожимает плечом. «Как получится». Вскакивает на ноги и вихрем вылетает из квартиры. Летусь в зал и плюхаюсь на диван, включая телевизор. Через несколько минут входная дверь хлопает, и я подскакиваю, протирая глаза. Ого, видимо, даже успеваю задремать, не замечая этого. В дверном проеме появляется Макс, обводит взглядом комнату и хмурится. А у меня внутри все замирает при виде него. Высокого, красивого, немного взъерошенного. Но именно такой он мне всегда нравился. Сажусь, поправляю волосы, чтобы хоть немного привести их в порядок. Уверена, сейчас там воробьи могут гнезда свить. «А где Кристя?» «Дела какие-то», – пожимаю плечами. «Ты голодный?» «Есть немного». Но словно в противовес словам, Максовский желудок издает вой кита, и Макс даже слегка краснеет. «Или не немного?» «Я сделала лазанью. Будешь?» Тут же вскакиваю и проношусь мимо удивленного Макса на кухню. «Сейчас все будет». «Лёль, я же сказал, чтобы ты отдыхала». «Макс, я в норме, меня даже не тошнило после твоего ухода». Отмахиваюсь от него лопаткой. Быстро накладываю ужин, ставлю перед развалившимся на стуле Максом. Он стягивает с себя футболку, а я с трудом сглатываю слюну. Черт, эти его татушки просто не оставляют меня равнодушной. «Что такое?» Озорные огоньки в синих глазах. «Ты как-то покраснела? Жарко?» «Ага, жарко». Скрываюсь от его хитрого взгляда за приготовлением чая. «Тут Кристя притащила пироженки, будешь?» «Конечно, когда я отказывался от сладкого». Только и слышу, как по тарелке ударяет вилка и непроизвольно улыбаюсь. «Ты точно нормально себя чувствуешь?» «Да, намного лучше, чем все эти недели». «Спасибо тебе», – поворачиваюсь к нему, – «что ты был рядом». Макс усмехается, впиваясь зубами в свежайшие эклеры. На губе остается белый крем, а я не могу взгляд от его губ оторвать. Вспоминаю, как мы целовались. Не успеваю остановиться, перегибаюсь через стол и стираю остатки крема с губ. Засовываю палец в рот и вижу, как взгляд Макса моментально перескакивает на мой рот. «Что?» В груди становится тесно, но я продолжаю стоять в опасной близости от Макса. Он, не раздумывая больше, вплетает пальцы в мои волосы и притягивает меня к себе. Ощущаю сладость его губ, и глаза зажмуриваются. Я пытаюсь не растечься от его поцелуя, вроде и невинного, до тех пор, пока его язык не пробегается по моей нижней губе. Отрывается от меня, когда мне уже не хватает воздуха. Сердце готово выскочить от пережитого. На его губах играет улыбка, и от этого мое сердце летит вниз, делая кульбит. «Мне определенно нравится то, что сейчас происходит между нами», — шепчет Макс, а я смущенно опускаю глаза. «Мне тоже». Он отпускает меня, давая возможность вдохнуть. Собираю грязную посуду со стола и ставлю в раковину, включая воду. Вздрагиваю от ощущения теплых ладоней на животе и опускаю глаза. «Как там мой сын?» Фыркаю. «А с чего ты решил, что там сын?» «Я, кажется, уже спрашивала». Наливаю на губку средство для мытья и взбиваю густую пену. «Ну, ты же слышала маму? Такой токсикоз свидетельствует о том, что там пацан». «Вот увидишь. Назло тебе рожу девчонку». Подхватываю шутливый тон, и за спиной словно крылья вырастают. Я скучала по таким перепалкам. «Ну, а потом дочку родишь». Макс резко становится серьезным. «Ты выйдешь за меня». Перед глазами появляется, как по мановению волшебной палочки, коробочка. А я боюсь вдохнуть. А единственное, на что меня хватает. Я честно думал о том, чтобы узаконить наши отношения, но мама, как всегда, опередила и решила влезть, куда ее не просили. Поэтому я утром немного растерялся, тараторит Макс. Меня внезапно продирает смех. Он замолкает, а я поворачиваюсь и забываю про губку для посуды, шлепаю ею по груди Макса, на которой тут же размазывается пена. «Макс, блин!» Не могу остановить поток хохота. «Ну ты в своем репертуаре». «Да что такое?» «Ну ты же замуж меня зовешь. Ну можно было это сделать как-то, ну...» Делаю неопределенный жест рукой. «Никогда у меня в руках губка с пеной». Макс кровожадно усмехается, а я резко перестаю хохотать, потому что прекрасно знаю, что добра от такого его оскала ждать не придется. И я, скорее всего, сейчас побегу искать пятый угол. «Макс?» «А отступать-то некуда, ибо я уперлась попой в кухонный гарнитур». Мой бывший лучший друг зачерпывает из раковины пену, которая успела накопиться, пока мы припирались, и водружает мне на голову. Я взвизгиваю. «Ах так? Ну ты говнюк!» Верещу я, зачерпывая такую же охапку пены и швыряю в успевшего ретироваться Макса. «Подожди, я всего лишь тебя короновал, чтобы предложить как королеве моего сердца!» Хватается за грудь Макс и трагично закатывает глаза. «По тебе театр плачет». Смахиваю начинающую истекать пену, но не просчитываю дальнейшие шаги противника и оказываюсь усаженной на столешницу. Теперь глаза Макса четко напротив моих. «Ну серьезно, Лёль», — обхватывает мое лицо ладонью. «Выходи за меня замуж, а?» Делаю задумчивое лицо. «Так уж и быть, Орлов, кому такой клоун еще нужен будет? А я с тобой как-никак больше 10 лет страдаю». «Серьезно?» Синие глаза снова загораются, но на этот раз торжеством. «Боже, да!» Мне на палец водружают весьма милое колечко и награждают поцелуем. «Спасибо!» — шепчет возле моих губ. «За что?» «За то, что согласилась терпеть такого клоуна?» Фыркаю и обхватываю его за шею. «Тебе спасибо. И прости, что я такая невыносимая была». Надуваю губы и невинно хлопаю глазами. «Хочешь прогуляться?» — обольстительно улыбается Макс. «Очень! Просто мечта!» «Эй, а я думал, твоя мечта — это я?» Бьет себя в грудь кулаком и ухмыляется. «О, ты мой самый сокровенный сон!» Заговорщицки подмигиваю и направляюсь в комнату, чтобы не терять драгоценного времени. Стягиваю футболку с намерением принять быстрый душ и ощущаю на себе тяжелый взгляд. Поворачиваюсь и замираю при виде опирающегося на дверной косяк Макса. Вскрикиваю и прикрываюсь футболкой. Дыхание замирает, а я не могу пошевелиться. Жду его дальнейших действий. Сердце маленькой птичкой трепещет в груди, но я не отвожу глаз. «Лёль». Он отталкивается плечом и делает несколько медленных шагов ко мне. А я теснее прижимаю ткань к телу, хоть все тело и вибрирует от его взгляда и хищной походки. «А как ты себя чувствуешь?» Вопросительно заламывает бровь и возобновляет приближение. И вот он уже плотно прижимается ко мне. «А что?» Глупо хлопаю глазами, не совсем понимая, к чему он клонит. Мозг растекается от того, что я вижу в глазах Макса. Желание, жажду. Или мне просто кажется? «Ну, ты нормально себя чувствуешь? Не тошнит, живот не болит?» «Так, Орлов, ты не отвертишься от моего выгула?» Упираю палец в его грудь, застигнутая врасплох такой догадкой. Он ухмыляется, а я захлопываю рот. Футболка из моих рук волшебным образом исчезает, а я только и могу открывать и закрывать рот. Макс подхватывает меня под ягодицы, и я тут же обхватываю его торс ногами. «Я и не отверчиваюсь, просто...» Что там просто, он не договаривает, потому что я оказываюсь опрокинутой на кровать и Макс нависает сверху, приникая к губам жарким поцелуем. По телу проходит дрожь, потому что я прекрасно осознаю, что этот поцелуй не закончится просто так. И сердце радостно ударяется о грудную клетку. Макс обхватывает мое бедро, вжимаясь между ног. Я судорожно хватаю воздух, когда он губами прочерчивает дорожку по шее, и его теплое дыхание, такое невесомое, посылает по телу миллионы мурашек, которые не оставляют свободным и миллиметра кожи. Я запускаю пальцы в его волосы и непроизвольно выгибаюсь навстречу. Макс прикусывает мочку уха и по телу простреливает разряд тока. «А тебе можно?» Внезапный вопрос, который заставляет меня вынырнуть из чувственного дурмана. Поворачиваю голову, спотыкаясь о жадный взгляд синих глаз, и вместо ответа тянусь за поцелуем. Уж точно запрета не было. Стягиваю с него футболку и пробегаюсь пальцами по бокам, ощущая каждую выступающую мышцу. Кажется, подушечки даже покалывать начинает от того, насколько приятно на ощупь его кожа. А когда мы соприкасаемся разгоряченными телами, мое здравомыслие улетает в космос. Поцелуи, поцелуи, поцелуи. Их так много, что голова кружится, и дышать становится тяжело от скручивающего внутренности желания. Руки Макса ласкают каждый участочек тела, и я рвано выдыхаю, когда мы становимся одним целым. Плечи Макса, в которые я непроизвольно запускаю ногти, вздрагивают, а тело дрожит. Или это мое тело дрожит от такого яркого ощущения, что это не сон, что Макс действительно сейчас меня целует и стискивает в объятиях. «Прости», — сдавленно шепчу ему на ухо, но он только мотает головой. Внутри постепенно закручивается водоворот, который через какое-то время взрывается столпом брызг и эйфории. Я же только и могу выкрикнуть имя Макса и без сил упасть на кровать. «Так мы идем гулять?» — лениво спрашивает Макс, прижимая меня к своему боку.